Глава 9. 2 недели я разгребал накопившиеся дела. Зря Савельич выл, не так все и плохо. По сравнению с тем, что было, когда я вступил в должность, сейчас просто курорт. Механизм уже налажен, требуется только контроль и надзор. Единственное, что у меня вызывает тихую панику, так это количество и качество полученной в этом сезоне пушнины. Всего лишь наладилась работа заготовительной конторы и обработочного цеха, а перевыполнение плана грозит перевалиться за 15%. При этом промысловики доставили шкур не больше, чем в прошлые годы. Что с этим делать, я пока не решил. Нужно с кем-нибудь посоветоваться. Но не все еще вернулись с промысла, а значит и время на принятие решения у меня еще есть. Будем думать. Идти на болото, выполнять указания Марцева пока рано. До моей лодки много дней пути, а вездеход не готов. Я не должен привлекать к себе внимание, поэтому на поиски я отправлюсь только в мае, не раньше. Этот вопрос заранее был согласован с полковником. Сейчас же я направляюсь вместе с своим водителем Михаилом на бывший участок Палыча. Нужно забрать свои вещи, нужно посмотреть, чего там успел наделать Леха. Да и вообще, все снова обойти и разрядить ловушки с самоловами. Если Леха что-то пропустил, там еще и капканы мои остались, которые неопытный егерь не додумался собрать, да и сеть с палаткой на реке. Были у меня первоначально планы установить ловушку живолов для организации пробного звероводческого участка, но взвесив все за и против, я от них отказался. Алена беременная, и хоть она и рвется в бой, но здоровье жены и будущего ребенка я под угрозу ставить не хочу. Подождет идея еще год, не жили хорошо и нехрен начинать. Классно в тайге весной. В начале апреля в тайге еще царствует зима, однако в это время в природе уже происходят перемены. Солнце начинает сильно пригревать в полдень. Первые проталины вокруг деревьев начинают появляться на открытых участках и подлесках. Через пару недель проталины начнут расширяться, а дальше появятся и первые весенние цветы – ветреницы, кандык, мать-мачеха, медуница. А уже сейчас можно встретить подснежники. С приходом весны тайга постепенно пробуждается от зимней спячки. На стволах сосен возле проталин на полуденном солнце уже ползают первые муравьи. В тех местах, где солнце пригревает больше всего, можно увидеть следы косуль и маралов, которые начинают искать первую зелень. Медведи и бурундуки пробудились от спячки. Снег в тайге будет лежать еще долго. Его интенсивное таяние происходит после первых дождей. Но уже заметно оживились птицы, предвещая своим пением приход весны. Скоро начнут оживать и лиственные деревья – ольха, ива, черемуха, береза и лиственница. И тогда тайга расцветет красками и запахами. В середине апреля наступает период, когда постепенно вскрываются реки. Вначале с быстрым и стремительным течением, потом уже к ледоходу присоединяются и все остальные. Впрочем, на некоторых затененных участках лед может стоять и до середины июня. Сейчас береза активно наливается соком. Самая пора его собирать. Ориентиров, по которым можно определить начало сезона, по сбору березового сока много. Я пользуюсь самым простым. Чтобы определить начало сокодвижения, достаточно выйти в лес и сделать тонким шилом укол на березе толщиной в руку. Если сок пошел, в точке прокола тут же выступит капля сока. Есть много тонкостей для правильного сбора сока. Это и выбор правильного дерева, и время его сбора. Нужно точно дозировать количество собранного сока с одного дерева, не больше литра в сутки. Можно, конечно, и больше выдавить, но и качество его упадет, и дерево может погибнуть. Лучше обойти 5-10 деревьев и с каждого из них брать по литру сока в сутки, чем с одной березы собрать весь, погубив ее. Дерево нужно зрелое, от таких берез сок бывает слаще. В стволе березы аккуратно проделывается отверстие на расстоянии 20 см от земли. Сделанное отверстие или под ним прикрепляет лоток из бересты или другое полукруглое приспособление, по которому будет стекать сок. Желобок должен быть направлен в бутылку или банку. Сок лучше пить свежим и долго не хранить в необработанном виде. Я вот, например, очень люблю квас из него делать. Немного дрожжей, совсем маленькая горсть изюма, и через неделю-две можно пить деревенскую газировку. В виде кваса этот сок и все лето может храниться, но и оставить бродить его можно. Тогда получится так называемая березовица, слабоалкогольный напиток. Можно соки выпаривать, наподобие кленового, получая сладкий сироп. Мы едем на Буране. Пока еще лежит снег, нужно пользоваться благами цивилизации. Батон дуреет от окружающих запахов. Взгляд у моего пса шальной. Где-то далеко впереди слышится его призывный лай, когда он обнаруживает очередную белку или куницу. Не дождавшись от хозяина реакции, пес возвращается ко мне, недоуменно и нетерпеливо прыгая возле снегохода. Мол, пойдем быстрее, хозяин, я тебе такое сейчас покажу. Но и у меня настроение радостное и праздничное. В кои-то веки вырвался наконец-то на волю. «Красота-то какая!» Мишка тоже в восторге от весенней тайги. «Вот поэтому я свою работу и люблю. В такие моменты обо всем забываешь. Недельку с тобой отдохнем, а потом снова можно в ярмо впрягаться. Аж дышать тяжело. Какой воздух густой! Если совсем плохо будет, беги к выхлопной трубе Бурана. Там отдышишься. Это тебе не в гараже бензином дышать. Тут воздух ложкой есть можно». Заимка стоит, как стояла. Ничего почти не поменялось. Только вот Леха, засранец, оставил после себя бардак. Да и дрова, которые использовал для топки печи, не возместил. Но ничего, Семен его научит, как правильно себя в тайге вести. Для того и учатся у него мои егеря. Все таежные неписанные правила и запреты постигаются только на собственной шкуре. Или объясняются опытными наставниками. Будут еще у меня парни опытными таежниками. Мишку тоже надо учить. Вот я его и припахал к уборке и колке дров. И дело даже не в том, что я начальник, а он подчиненный. Просто он сам должен понять, что, уходя с заимки, нужно привести все в порядок и подготовить домик к приезду следующих гостей, а может и для себя постараться. Ведь бывают такие случаи, когда при возвращении в избушку у тебя нет времени и возможности заняться хозяйственными делами. А, например, обогреться нужно немедленно. Ну и дедовщину, понятное дело, никто не отменял. Я тоже без дела не сидел. Посмеиваясь и слушая, как мой водитель материт, почем зря своего товарища по имени Леха, за которым ему пришлось подчищать хвосты, я занялся распаковкой снаряжения и установку Бурана с санями в сарай. Плана на этот выход у нас как такового нет. Пройдемся по путику, законсервируем самоловы, соберем капканы и вытащим сеть. Палатку на реке тоже нужно как можно быстрее собрать и убрать, до того, как ее смоет паводком. По сути, работы немного. Я, если честно, просто отдохнуть хочу, потому и установил такой большой срок для выхода. Недели нам за глаза хватит, даже если делать все не спеша. Странное дело, я и в той, и в этой жизни терпеть не могу праздного отдыха. Например, на пляже, кверху пузом и с коктейлем в руке. Через пару дней такого времяпровождения у меня начиналось тихое бешенство и желание кого-нибудь послать или в морду дать. Пляж в моих глазах превращался в лежбище жирных тюленей, которых таки хочется распотрошить или хотя бы просто разогнать. Да еще и эта жара с палящим солнцем, жуть просто. А вот тут, в холодной весенней тайге, на душе мир и покой, несмотря на каждодневную тяжелую работу. Тут впечатлений больше. За каждым деревом, кустом и поворотом тропы тебя может поджидать интересные события. Да просто понаблюдать за каким-нибудь зверем, случайно попавшим в поле твоего зрения, уже гораздо интереснее, чем смотреть шоу-программу в каком-нибудь отеле, где все включено. Это, конечно, только мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Но я знаю, что нас таких дурных многие тысячи. Рыбаки, охотники, туристы, геологи, вахтовики. Нормальные мужики с сохранившимися на генном уровне древними инстинктами. Первый вечер провели традиционно. Раздавили пузырек, потреск дров в печурке и задушевную беседу. «Владимирович, можешь на вопрос мне ответить?» «Жги, Мишка. Сейчас мы тут, как говорится, без щенов, как в бане, где все равны, даже генерал с рядовым. Мне вот говорили, что вы из детдома, нигде толком не учились. Как у вас так все четко получается? И с начальством вы на равных почти разговариваете, мужики вас уважают. Конторский так вообще, вас как огня боятся. В технике вы сечете, в охоте. Я также научиться хочу, не все же мне водителем быть. Полгода как дембельнулся, пора уже и о будущем думать». «Это правильно, Миша. Ты к технике тянешься, так что тебе учиться надо. Не хотел тебе говорить, но так и быть, скажу. Только между нами. Главный механик меня не устраивает. Плохо он хозяйство свое ведет. В охотхозяйстве куча техники, а мы все по старинке, на собаках да на лыжах. Нормальный механик из меня уже душу бы вытряс, требуя запасные части и фонды. А этому похуй, его все устраивает. Да из тех же лаек и амурцев можно было бы конфетку сделать. Только захоти. Так вот, о чем я. Иди учись в институт. Понятное дело, на заочное отделение. Я тебя поддержу, а как закончишь или даже раньше, станешь на его место. С одним условием. Мне нужна инициатива. Мне нужно, чтобы в нашем гараже с пола можно было есть. Я утрирую, конечно. Чтобы вся техника была всегда на ходу и вырезана, как у кота яйца. Пока, как ты работаешь, мне нравится. Не теряй темп и задор. Ну а насчет того, чтобы тебя уважали или даже боялись? В первую очередь себя уважать надо. Не унижай людей. Я могу на кого-нибудь сорваться, но если переборщу, всегда извинюсь. Будь готов отвечать за свои решения. Если ты не прав, не перекладывай вину на подчиненных. Не стесняйся советоваться, если чего-то не знаешь, с опытными людьми. Я вот, например, всегда себя стараюсь на место того человека поставить, которому что-то поручить хочу. Думаю, справился бы я на его месте или нет. Ну и характер тоже. Не позволяй на себе ездить. Ну, как-то так. Я нормально объяснить не могу, но суть ты должен был уловить. Я не подведу, Владимирович, будь уверен. Глаза Мишки горят. Да много ли надо 20-летнему парню? Поманил пряником, обозначил цель, и теперь он будет к ней рваться. Мишка парень деревенский, для него главный техник в колхозе – это величина. Отучится, повзрослеет, и другие цели в жизни появятся. Но пока у него и так все хорошо идет. У меня на него и его собратьев по оружию огромные планы. 3 молодых егеря и конюх. Оборжаться просто, прям как Д'Артаньян и 3 мушкетера. Ему сейчас только егерский плащ у меня попросить, и будет один в один. Ладно, Мишка, спать пошли. Завтра учеба начинается. Правда, с конца тебя учить придется. Основное ты пропустил. Ну а как сезон закрывать, тоже знать надо. Начали мы с сети и палатки. За те 3 месяца, что меня не было на участке, ее основательно замело снегом. И сейчас она представляла собой большой сугроб из подтаявшего снега. Но конструкция выдержала. Внутри все так же, как я и оставил. Небольшая походная печка, стол и стул, сделанные на скорую руку из деревянных чурбаков. Только тент намок, и запах прелости появился. Сыро внутри. Да это и понятно. На льду стоит тонкая пленка воды, а пол у меня не гидроизолирован. Немного расчистив пространство, я собрал каркас и сложил тент. Доставим куб на заимку и повесим сушиться. До нашего отъезда как раз просохнет. Доставая сеть, я очень волновался. А ну как корягу с банкой заденем. Но обошлось. Хотя работа с сетью ни мне, ни Мишке особого удовольствия не доставила. Разбить старые проруби и лунки было не самой трудной работой, что нам предстояло. 3 месяца сеть стояла без проверки. За это время в нее набилось порядком рыбы, которая не смогла освободиться и сдохла прямо в сети. Неприятное зрелище, а про запах я вообще молчу. Руки бы мне за это поотрывать. Но кто же знал, что все так случится? Я много раз в той жизни вытаскивал брошенные браконьерские сети на реках и озерах и всегда поносил последними словами этих уродов, а теперь и сам запачкался. Конечно, моей вины в этом почти и нет, но осадок остался. Браконьерские сети я резал, выкидывал или сжигал, с этой же пришлось возиться. Сеть надо теперь чистить и как следует сушить. Да и то не факт, что она целой будет. После такого над ней издевательства, может и дулю хозяину показать. Достать и собрать хапуги после мучений сетью было уже не так трудно и муторно. Целый день на реке провозились. Удалось найти и несколько капканов, установленных недалеко от палатки. Все сработавшие. Когда-то там была добыча, а сейчас только следы крови и клочки шерсти. Лисы, вороны и те же куницы с соболями не оставили от погибших зверьков почти ничего. Честно говоря, с капканами возни будет очень много. Их все замело снегом, а некоторые еще и вмерзли в лед. Тут с металлоискателем ходить надо, чтобы их всех найти. Мы же с Мишкой перекидали уйму снега, пока нашли всего несколько. Похоже, отдыхать нам придется чуть меньше, а работать чуть больше. Как я и думал, Леха разрядил не все самоловы, да он и половину не сделал. Я его, конечно, не виню, он их просто найти не смог, опыта не хватило. Вдвоем с Мишкой, особо не напрягаясь и не торопясь, справились с работой как раз за неделю. Когда мы уже собирались выдвигаться домой и занимались погрузкой саней, к избушке подошел целый караван, состоящий из Семена и 3 молодых егерей. Не зная, что я уже вернулся домой, Семен пришел проверить мой участок, попутно захватив и оставленные мною вещи. Молодец. Ничего его просить не надо. Если может, всегда выручит и поможет. Мужики возвращались с добычей. Несколько саней забито под завязку пушниной и походным снаряжением 4 человек. Все бородатые, как душманы, узнал я их с трудом. «Здорово, бродяга!» — обнял я старого друга, которого не видел уже несколько месяцев. «Привет, начальник! А мы думали, тут и нет никого. Ты чего, только вернулся и сразу в тайгу? Не соскучился по молодой жене?» Да я уже 2 недели назад как дембельнулся. Ты-то как? Опять поди всю зиму только пару раз дома был. Один. А тот ты не знаешь, как я сезон провожу. С собой фотку жены беру, и как только тоскливо станет, снег там зарядит, метель, холод. На фото посмотрю, сразу мысли в голову. Господи, хорошо-то здесь как. Ха-ха-ха. Да я смотрю, ты, Сёма, шутить научился. Как парни, освоили науку, будет толк. Ну, так-то они балбесы еще те, но толк будет. Представляешь? Леха в лося из мелкашки шмальнул. Ну, не дебил. Слава богу, обошлось. Иногда даже хорошо, что человек косой. Правда, Леха? Ну, прекращай, Семен, уже не смешно. Краснеет и возмущается наш самый главный после меня, конечно, магнит по притягиванию приключений на свою задницу. Ну, а че, это нам уже не смешно, а Кирилл пускай посмеется. Сел, значит, Леха по нужде великой. Беда его прямо на путике застала. Сидит, а мы дальше пошли, остановились и его ждем. Ну, чтобы человека не смущать, да и запахи там нехорошие. И тут вижу, прямо за Лехиной спиной лось выходит. Здоровенный, 2 метра между ними. А тот сидит, как ни в чем не бывало, дела свои делает. Тут лось на ветку наступил, и Леха голову на шум повернул. Испугался, глаза как 2 блюдца величиной стали. Подскочил прямо с голой жопой и в лося из мелкашки. Как стрельнет? Ну, думаю, кранты засранцу. Лось же слеповатый, не заметил Леху. Да и запах, я думаю, в силу известных причин не учуял человеческий. Они же в это время года не нападут никогда, если их не трогать. Убегают сразу. Этому балбесу бы тихо сидеть, за дерево спрятаться или шумнуть чуток, чтобы спугнуть скотинку. Так нет же. Он в лося из мелкашки. Еще бы из рогатки засадил. Ну а раненый лось, если его не на расстоянии стрельнуть, а вот так в упор, прежде чем убежать, по-любому копытом или рогами засадит. А этому балбесу повезло. С расстояния 1,5 метра в 3-метрового лося почти в упор стрелял и промахнулся. Ну, знамо дело, лось дёру дал. Хм, это он просто Лёха испугался. Я бы тоже дёру дал, если бы на меня в лесу мужик с голой жопой и причиндалами наперевес выпрыгнул. Смеюсь я. Ага, увидел, какой у Лёхи маленький, и подумал, что это заразно, и дёру дал, ржёт Мишка. «Иди сюда, ща я тебе покажу, у кого тут самый маленький!» — взвился Леха. «Брейк!» — останавливаю я ссору. «Пошутили и хватит. Извини, Леха, у кого длиннее и толще, в поселке будете мериться. Я вам даже линейку и штангенциркуль выделю, а сейчас все со стволами. Поэтому фильтруем базар, а то так и до беды недалеко». «Да мы же шутим, Кирилл Владимирович!» — начал оправдываться Мишка. «Ну вот мы с Семеном тоже, пожалуй, пошутим, отцепим сани, а сами на снегоходах домой вместе с собаками поедем, а вы на своем горбу их домой потащите, шутники. Как вам такие перспективы?» «Да поняли они», — вступился за парней Сема. «Хорош уже вам. Ладно, раз уж вы тут, то вместе и пойдем домой. Помогайте сани грузить. Раньше погрузим, раньше дома будем». «А ты, Мишаня, пока пожевать нам всем организуй. Видишь, мужики голодные и с дороги. Перекусим и в путь». Обратная дорога была веселой. 6 молодых и полных сил мужиков с шутками и подколками катились на лыжах по весеннему лесу. Сани были впряжены в 2 снегохода, и поэтому парни шли налегке. Когда наша колонна въехала в поселок, мы разделились. Мишка завез меня на буране прямо к воротам моего дома и, отцепив сани, погнал снегоход в гараж. Аленка на работе, и я приступил к разгрузке своего хозяйства. «Привет, Кирилл. А у меня новости. В город Палыча и других привезли. Говорят, будут проводить проверки показаний на месте». Незаметно подошедший участковый огорошил меня неожиданной новостью. Проверка показаний на месте – это следственное действие, которое заключается в том, чтобы подозреваемый или обвиняемый, а иногда и свидетель с экспертом или специалистом, воспроизвели на месте обстановку и обстоятельства своих действий, указали на предметы, документы, следы, имеющие значение для дела. Учитывая то, что особо Павловичу тут показывать нечего, кроме тайников и своих захоронок, будем считать, что меня в очередной раз уберег от беды мой ангел-хранитель. А я ведь уже почти поддался соблазну вытащить из реки заветную баночку.